Глава 9. Суббота, день 4. На следующий день Астрид отправилась в Шерберн-Холл в лучшем настроении, чем бывало у нее за долгое время. Благодаря Бренди ей удалось как следует выспаться. Спальный мешок оказался вполне удобным, а душ даже вполне приятным после того, как она нашла нужное положение краносмесителя. Она шла по дорожке от парковки Шерберн-Холла, неся в руке рабочий чемоданчик. Странное ощущение. Снова начинать с ним вольнонаемную работу после долгих лет в штате Национальной галереи. Эмили встретила новую сотрудницу у служебного входа натянутой улыбкой. Из собранных в аккуратный хвост волос не выбивалась ни одна прядка. Ассистентка протянула Астрид бейдж на зеленой ленточке и сообщила, что носить его нужно все время. «Таков протокол», — добавила она серьезно. Стало понятно, что Эмили переняла много маркетинговых фразочек к Крисиде. Астрид обернула бейдж ленточкой и положила в карман. Внутри дом был так же великолепен, как и снаружи. В каждой комнате отражалась роскошная жизнь целых поколений. На стенах висели огромные гобелены и старые семейные портреты Шерборнов. Женщины в пышных платьях, мужчины с охотничьими ружьями и сидящими у ног спаниелями со стеклянными взглядами. Сувениры со всех концов света. Шкафчики, изящно инкрустированные перламутром, кровати с балдахинами, китайские вазы, трофеи, добытые в бесчисленных заграничных поездках. Девушки поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж и свернули в длинную анфиладу, выходившую окнами на регулярный сад. Астрид отстала, чтобы рассмотреть большую бело-голубую чашу. Она была расписана пагодами и гуляющими по бамбуковым опушкам гейшами. «В этой чаше...» Послышался отрывистый голос. «Когда-то держали золотых рыбок». Состоявшего в тени стула поднялся мужчина. Флисовая кофта нефритового цвета мешковато висела на его худощавом теле. Из-под нее выглядывала отутюженная белая рубашка и галстук в красную синюю полоску, как предположила девушка, полковой. Галстуки с полосками, выполненными в официальных полковых цветах британской армии, выпускались в Англии с 1920-х годов. Каждый полк имел собственную цветовую схему, нашитую на кителях офицеров. Выйдя в отставку, военные часто продолжали носить галстуки цветов своего бывшего полка. «Считается, что это ранняя династия Цин, начало 1690-х». Астрид улыбнулась мужчине. Она бы дала ему 70 с небольшим. «Да». Она наклонилась и рассмотрела чашу внимательнее. Под глазурной роспись с синим кобальтом, скорее всего, вы правы. «Я впечатлен», — мужчина просиял. Седые усы разъехались к уголкам рта. «Коллега-специалист». «Нет-нет, я почти ничего не знаю о фарфоре. Я реставратор, первый день здесь работаю». «Поздравляю. Моя специальность — военная история. Я младший лейтенант в отставке. Служил рядом в казармах Алленби». «Что вы говорите?» Незаметно подошла Эмили. «Гарольд!» — строгим голосом начала она. «Что?» «Астрид — наш сотрудник!» «Разумеется!» Бывший военный отступил и со скрипом уселся. Астрид не поняла, шел ли звук от старинного стула или от его коленей. «Приятно познакомиться, Гарольд!» — сказала она. «Взаимно! Если вам понадобится что-нибудь узнать о доме, найдите меня!» «Найду!» — бросила она, торопясь за Эмили. В конце комнаты та сняла с крючка красный бархатный канат. Они вошли в дверь с надписью «Для сотрудников» и оказались в длинном коридоре. «Так Гарольд волонтер?» — спросила Астрид. «Да, их всего несколько человек. Любители истории, в основном пенсионеры. Некоторые засыпают в комнатах, где потеплее. Дети думают, что это аниматроники». Современный вариант автоматона — механизм, имитирующий движение живого существа в фильмах и тематических парках. И тыкают, пытаясь их запустить. Ужас какой. И еще бы. Вот поэтому бейдж сотрудника нужно носить на виду. А то волонтеры на тебя накинутся. Крисида говорит, он для них как чеснок. А, ясно. Астрид достала бейдж на ленточке из кармана и повесила на шею. Отлично. И помните, что бейдж служит пропуском на все объекты, принадлежащие фонду, а также дает 15% скидку в сувенирном магазине и кафе «Апельсиновый сад». Поняла. Они дошли до двери в самом конце коридора. Эмили достала связку из двух ключей и вставила большой в солидный врезной замок. Крисида просила передать, что если выходите, дверь обязательно нужно запирать. Она отдала Астрид ключи и достала из пиджака белый конверт. А здесь список картин. Спасибо. Астрид взяла конверт. Отлично, тогда я вас оставлю, сказала Эмили и развернулась. Ее конский хвост издал вполне различимый свист. Распахнув дверь, Астрид шагнула в светлую просторную комнату. Освещение поступало из высокого окна, составленного из небольших стеклянных ромбов. Девушка положила свой чемоданчик на широкий деревянный стол, единственный предмет обстановки, и подошла к окну. Взгляд сверху позволял проникнуть в замысел создателей сада. Каждая из дорожек между бордюров и клумб вела к той или иной достопримечательности — статуи, фонтану, кипарису. Затейливая извилистая планировка заманивала посетителей сначала в одну сторону, потом в другую. Это был и сад, и игра. Головоломка, участники которой не осознавали, что играют. В дальней стене комнаты была еще одна дверь. К ней подошел второй ключ, и Астрид оказалась в помещении поменьше и потемнее. Там пахло сырой шерстью. Окон не было, с потолка свисала голая лампочка. Прислоненные к стенам в 5 или 6 рядов стояли картины, почти все в массивных золоченых рамах. В дальнем углу были аккуратно сложены свернутые холсты. На Астрид нахлынуло возбуждение. Такой трепет, подумалось ей, чувствует исследователь, проникший в чью-то давно утерянную гробницу. Следующие несколько часов ушли на перемещение в большую комнату примерно половины картин. Астрид раскладывала их на столе и делала пометки в списке, полученном от Эмили. Реставратор выудила из чемоданчика цифровой фотоаппарат и сфотографировала полотна спереди и сзади. Сначала общий план, затем, используя специальную переносную лампу, более детальные снимки. В процессе девушка проверяла, нет ли повреждений, записывала, что нужно будет исправить и какие материалы и оборудование придется заказать. Несколько работ принадлежали известным мастерам, остальные — пейзажи местных художников, о которых она не слыхала, или стандартные венецианские виды без подписи. В целом коллекция была в хорошем состоянии. На акварелях, составлявших примерно ее треть, сказался возраст. Цвета помутнели, сделав летние деньки облачными, а спокойные моря зловещими. Картины маслом были поярче, лак на них держался хорошо. На некоторых была копоть от камина или блестело жирное пятно. Это просто очистить. Работы предстояло много, но если плотно заняться 5-6 лучшими картинами, да прибавить несколько местных пейзажей, то фонд получит свою выставку. Астрид так увлеклась работой, что не заметила, как перевалило за 4 часа дня. Пора устроить поздний обед, только бы найти путь наружу. В коридор выходило множество одинаковых на вид дверей. В конце концов, она оказалась на свежем воздухе и пошла по указателям к кафе «Апельсиновый сад». Идя вдоль высокой тисовой изгороди, она заметила на дорожке следы. Остановилась посмотреть. Это были мокрые отпечатки, оставленные кроссовками или ботинками. Нога взрослая, след протектора не очень четкий. Странно, светило солнце, и луж поблизости видно не было. Девушка пошла по следам в ту сторону, откуда они тянулись. Вскоре они свернули в арку из живой изгороди. Через проем была протянута цепь, с которой свисала табличка «Вход запрещен». Астрид сняла цепь с крючка, прошла и вернула ее на место. Тропинка некоторое время велась мимо деревьев, потом стала подниматься и уперлась в стоящее на полянке строение с куполообразной, поросшей мхом крышей. Оно было примерно 6 футов высоты с приоткрытой низкой деревянной дверью. Рядом расположилась нарисованная от руки табличка «Ледник! Осторожно! Крутые ступеньки!». Девушка шагнула внутрь и глубоко вдохнула. Воздух был холоднее, чем снаружи, по ощущениям градусов на 5. Идя по следам, она спустилась по закручивающимся вправо каменным ступенькам. Через 10 шагов лестница закончилась горизонтальным выступом с преграждавшими путь металлическими перилами. За ними вниз, в широкий колодец, шел новый пролет. Астрид встала у ограждения и вгляделась в темноту. До дна колодца 10 футов. В его центре лежала кучка одежды. Девушка высунулась дальше за перила, ожидая, пока привыкнут глаза. Сердце застучало. Одежда была на кого-то надета, и этот кто-то не двигался. Астрид повесила сумочку на плечо и аккуратно спустилась по металлической лестнице, начинавшейся по другую сторону перил. Дно колодца составлял сероватый лед, частично растаявший. Девушка медленно продвигалась вперед, ступни стала покалывать от затекшей в туфли холодной воды. И вот труп совсем близко. Не было никаких сомнений, что человек мертв. Бледная кожа, глаза. Это мужчина, чуть за 60. Открытые, не моргают. Да и, так сказать, язык тела, стопа, повернутая под невозможным углом, перекрученная шея, раскинутые руки, снежный ангел, брошенный перед наступлением оттепели. На часах 16:29. Астрид никогда не видела настоящих мертвецов. Разумеется, на картинах она их видела тысячами. У итальянских мастеров, любителей навести ужас с их святыми и мучениками. Нежная алебастровая кожа, ручьи багрянца. Может, потому девушка не была сейчас так уж потрясена. Ей приходилось внимательно изучать множество нарисованной плоти. Безусловно, умершего, кто бы он ни был, очень жаль, но она не запаниковала и сама же этому удивилась. Она не просто сохраняла спокойствие. Если уж совсем по-честному, она испытывала жгучее любопытство. Прямо перед ней был настоящий невыдуманный детектив. Она с детства их обожала. Может, потому и стала реставратором, ведь эта работа заключалась в том, чтобы снимать наносные слои и видеть вещи яснее, раскрывать истину. Кто это? Как он там оказался? Был ли это несчастный случай? Она не сомневалась, что сможет ответить на эти вопросы, если приложит усилия и потратит время. А местные полицейские только все запутают, если они вроде тех людей, с кем она здесь уже сталкивалась раньше. Раз уж так вышло, то почему бы не сделать все как надо? 5 минут с телом — все, что ей нужно. Что от этого изменится? Астрид огляделась. Стены из красноватых кирпичей скреплены серым раствором. Тело лежало прямо под перилами. Наверное, оттуда мужчина и упал, или его столкнули. Кто-то спускался вниз его осмотреть. Это объясняет мокрые следы, ведущие вверх по лестнице и по дорожке. Она встала на колени рядом с телом. Не было времени, чтобы сходить за чемоданчиком в комнату с картинами. К счастью, в кармане нашлась пара одноразовых перчаток. Девушка надела их и двумя пальцами нажала на шею сбоку под линией подбородка, чтобы удостовериться. Кожа была холодной. Включив фонарик на телефоне, Астрид провела им вдоль всего тела. На мужчине были рыжеватые броги, бордовые вельветовые брюки и темный шерстяной пиджак. Руки изящные, с чистыми ногтями. Изнутри манжет виднелись размазанные белые отметки. Она полезла в сумочку за чем-нибудь, чтобы взять образец. Нашла старый чек и стала дергать за нити на манжетах пиджака, ссыпая частички белого вещества в середину бумажки. Затем сложила ее и спрятала обратно. В кармане пиджака мужчины нашелся плоский бумажник. Там не было денег, только пара кредитных карточек. На всех стояло имя Ди Девайн. Она прислушалась. Не слышно ли шума со стороны лестницы? Тишина. Все равно лучше побыстрее. Выглядеть будет так себе, если в первый день работы тебя найдут сидящий на корточках над мертвецом. Она включила вспышку на телефоне и сделала несколько снимков тела с близкого расстояния. Затем парочку кадров издалека, показать положение тела относительно стен. Готово. Посмотрела на часы. 16:34. 5 минут. Еще через 3 она уже покинула ледник и вернулась на главную аллею. Приготовила телефон, чтобы сфотографировать следы, но их уже не было. Не сразу девушка сообразила, что под теплым солнцем они просто испарились. Она выругалась про себя. Это была важная улика, и она исчезла. Астрид пошла назад к особняку. Правильнее всего было бы сразу рассказать Крисиде о теле. Дальнейшее та взяла бы на себя. Не наблюдая вокруг ни души, Астрид срезала дорогу по газону, хотя табличка рядом советовала девушке так не поступать. На полпути что-то привлекло ее внимание. Из одного из окон верхнего этажа за ней наблюдала неясная фигура. Разглядеть что-то не получалось, солнце било в глаза. Астрид остановилась и приложила ладонь ко лбу, чтобы их прикрыть. Но теперь окно опустело, человек растворился в темноте, если это был человек. Крисида металась взад-вперед позади своего стола. Она сжала голову в ладонях и этим напомнила Астрид крик Эдварда Мунка. «Нет», — стонала хозяйка кабинета, — «это ужасно». Астрид сидела по другую сторону стола. «Это не очень хорошо». «Не очень хорошо? Это катастрофа!» Крисида проскользнула в свое кресло и уставилась на Астрид. «У нас только начинается высокий сезон, пиковая проходимость!» «Мне не кажется, что люди будут винить фонд». Крисида оживилась. «Вы так думаете?» «Разумеется. Скорее всего, это несчастный случай». «Но даже если так, это все равно плохо!» Крисида вскочила и закружила по комнате. Когда она возвратилась к своему креслу, ее хорошее настроение опять улетучилось. «Нет-нет, фонд не допускает несчастных случаев. Они случаются во всяких мастерских типа «Сделай сам» и загородных супермаркетах». Она покачала головой. «Я видела данные опроса фокус-группы по словам, ассоциирующимся с фондом. Это нечто вроде уютный и гостеприимный, а не трагедия и смерть». Астрид смотрела, как Крисида ссутурилась, теряя все силы. Было ясно, если смотреть с ее точки зрения, репутация Шерберн-Холла и, больше того, ее собственная драгоценная должность поставлены на карту. «Послушайте, Крисида, думаю, все будет нормально. Дело в том, что перед ледником есть предупреждающая табличка». «Точно есть?» «Да, я уверена. Там написано «не наклоняться через перила», а это значит...» «Это значит, — воскликнула Крисида, хлопнув в ладоши, — что фонд не несет ответственности. Если посетители не следуют указателям и лезут через перила, это не наша вина». Крисида улыбнулась. «Спасибо, Астрид». «Пожалуйста». Астрид взглянула на настенные часы. «Что ж, уже почти 5 часов. Если вы не возражаете...» «Да-да, конечно, я дам полиции ваш адрес на случай, если они захотят пообщаться». «Разумеется». Астрид встала и пододвинула стул обратно к столу. «Ой, и предупредите их, что это лодка. Ее трудно найти». «Вы живете на лодке?» «Да, это длинная история».